Принцесса Тронколен. Давным-давно жил на свете один старый угольщик. За всю свою жизнь он справил 25 крестин, потому что было у него 25 детей. И каждому ребенку он подобрал хороших крестных родителей среди своих соседей и знакомых. Но когда родился 26-й ребенок, угольщик растерялся. Крестную мать он нашел сразу, а вот крестного отца никак найти не мог. Все мужчины в округе уже были его кумовьями. Тогда отправился старик по свету искать крестного для своего младшего сына. Вышел он на широкую дорогу и тут увидел роскошную колесницу. Снял бедняга шапку и упал посреди дороги на колени. Не знал он, что едет в той колеснице сам король. А тот, заметив на своем пути несчастного человека, стоящего на коленях, приказал остановить коней, вышел к нему и протянул золотой. «Простите, ваша милость», — сказал угольщик королю, — «но я ищу не подаяние, а крестного для моего последнего ребенка, который сегодня родился. Ищу и не могу найти». «Почему не можешь найти?» — удивился король. «Да потому, ваша милость, что у меня уже есть 25 детей. Я справил 25 крестин, и все соседи уже стали моими крестными. Смог найти я только куму». «Ну что ж», — сказал король, — «ступай домой за младенцем и крестной, и приходи с ними в церковь. Крестным у тебя буду я». Старик-угольщик вернулся в свою хижину, сияя от счастья. Сбегали за крестной, запеленали младенца и поспешили в церковь, где их уже дожидался король. Мальчика назвали Шарлем. А когда крестины окончились, его величество дал 1000 экю на воспитание и обучение своего крестника. И еще половину замка в придачу, которую тот должен будет вернуть ему через 18 лет. На том повелитель Франции и простой угольщик распрощались и больше никогда не встречались. Прошло 7 лет, и Шарль отправился в школу, где выучился всему, что подобает знать крестнику его величества. А когда ему исполнилось 18, отец вручил сыну половинку королевского замка, которая легко помещалась в кармане, и велел отправляться в Париж ко двору французского короля, его крестного. Юноша положил половину замка в карман, пришпорил быстроногого коня и поскакал в столицу. Ехал он, ехал, и вдруг на узкой лесной тропинке повстречал сгорбленную старушку. «Послушай, сынок, моего совета», — прошептала она. «Скоро на твоем пути будет родник. Там ты увидишь незнакомца. Он станет уговаривать тебя испить воды из этого родника. Не слушай его и скачи своей дорогой. Не пей воды, как бы он тебя ни просил». «Хорошо, матушка, я не буду пить воду из этого источника», — сказал Шарль и тут же нарушил свое обещание. Вскоре он заметил источник и одинокого путника, который отдыхал в тени у ручья. «Славный юноша!» — обратился незнакомец к Шарлю. «Попробуй эту воду». «Спасибо, я совсем не хочу пить», — ответил Шарль. «Выпей хоть капельку. Ручаюсь, ты в жизни не пил такой вкусной воды». Незнакомец так настаивал, что Шарль поддался на уговоры. Сошел коня, встал на колени рядом с путником и вместе с ним наклонился над прохладным ручьем, чтобы напиться. А лукавый незнакомец пить из источника не собирался. Он ловко вытащил из кармана Шарля половинку замка, вскочил на его коня и был таков. Шарль бросился за ним в погоню, но куда там? Он не мог его догнать и скоро потерял из виду и незнакомца, и своего коня. «Ох, беда, беда», — подумал он, — «не послушался я совета старушки. Что же теперь делать? Придется идти пешком. Рано или поздно я все равно приду в Париж, и тогда посмотрим, кто кого». И крестник короля уверенно зашагал вперед по пыльной дороге. А тем временем хитрец, которого доверчивый Шарль встретил у ручья, уже был в Париже у королевского дворца. Размахивал своей половинкой замка и требовал, чтобы его пропустили к самому королю. Наконец, дворцовые двери распахнулись перед воришкой, и он вошел в тронный зал с половиной замка в руках. Его величество соединил обе половинки и увидел, что они точь-в-точь подходят одна к другой. Король больше не сомневался, что перед ним его крестник, и с радостью оставил его у себя во дворце. Так самозванец стал желанным гостем при дворе. Целыми днями он только и делал, что ел, пил, пировал, догулял. Через несколько дней у ворот дворца появился и Шарль, но он был с пустыми руками, и никто не верил, что этот нищий крестник короля. В конце концов, беднягу все-таки оставили при дворце, поручив ему пасти королевское стадо. Так крестник короля стал пастухом. Однажды его увидел коварный самозванец и с той поры потерял покой. Все думал, как бы раз и навсегда избавиться от Шарля. Как-то раз он сказал королю: «Ах, дорогой крестный, если бы вы знали, что сказал ваш пастух!» «Что же он сказал?» — спросил король. «Что он сказал?» «Он сказал, что может подняться к солнцу и спросить его, почему оно такое красное на рассвете». «Ну, этого быть не может», — не поверил король. «Видно, бедняга ума решился». «Честное слово, крестный, он так и сказал, я сам слышал. Может быть, стоит отправить его туда?» Король призадумался и велел позвать к нему Шарля. «Правда ли, мой юный пастух, что ты можешь подняться к солнцу и спросить его, почему оно такое красное на рассвете, когда встает?» — спросил король. «Я?» — изумился Шарль. «Да ты. Мой крестник уверяет, что сам об этом говорил. А раз так, надо выполнять то, чем ты хвастался. Отправляйся к солнцу завтра же утром, иначе я велю казнить тебя». Бедный Шарль в тоске вернулся в свою лачугу и всю ночь не сомкнул глаз. А утром, прежде чем пуститься в опасный путь, перекрестился и сказал: «С Божьей помощью!» Потом вышел из дома и отправился на восток, туда, где встает солнце. Шел он, шел, и вдруг увидел впереди древнего старика с длинной белой бородой. «Куда держишь путь, сынок? И отчего ты так печален?» — спросил старик. «Право, дедушка, я и сам не знаю, куда держу путь. Король приказал мне спросить у солнца, почему оно такое красное по утрам, когда встает. Не знаю я, как выполнить приказ короля, потому я и печален». «Не печалься, сынок, я тебе помогу. Слушай меня внимательно и делай все, как я тебя научу. Вот тебе деревянный конь, садись на него. Он домчит тебя в страну восходящего солнца и остановится у высокой горы. Привяжи коня у ее подножья, а сам карабкайся на вершину. Там ты увидишь прекрасный замок. Это и есть замок солнца. Тебе останется только войти в него и исполнить королевский приказ». Шарль поблагодарил седобородого странника, сел на деревянного коня, и тот взвился в воздух до самых облаков и вскоре остановился у подножия высокой горы. Шарль все сделал, как велел старец, оставил коня и один поднялся на вершину. Там он увидел дворец солнца, вошел внутрь и спросил у пожилой хозяйки, которая вышла навстречу: «Дома ли солнце?» «Нет», — ответила та. «А что тебе надо?» «Мне нужно поговорить с ним, матушка», — ответил Шарль, а про себя подумал: «Эта женщина солнцу не чужая. Должно быть, она его мать». «Хорошо», — тем временем отвечала хозяйка замка. «Раз ты пришел к солнцу, тогда присядь, подожди немного. Оно скоро вернется». «Но, бедный мой мальчик, сын-то ведь у меня вернется голодным, того и гляди, съест тебя». «Как же быть?» «Ну ладно, вижу, добрый ты человек. Оставайся, я что-нибудь придумаю. В обиду тебя не дам». Скоро прикатилось во дворец солнце и с порога прокричало громким голосом: «Мать моя, накорми меня скорее, есть хочу, умираю с голоду». «Хорошо, сынок, садись, я тебя сейчас накормлю», — ответила мать солнца. «Чую, матушка, пахнет у нас духом человечьим, его-то и хочу съесть, да поскорее», — опять закричало солнце. «Как же!» — всплеснула руками старушка. «Если ты думаешь, что я отдам тебе на съедение этого мальчика, то очень ошибаешься. Посмотри, какой он хорошенький!» «Что тебе здесь надо?» — спросило солнце у Шарля. «Меня послали к вам, милостивое солнце, спросить, почему вы бываете таким красным по утрам, когда встаете?» «Ну что ж, я отвечу на твой вопрос», — сказала солнце. «Видно, человек ты добрый. Так вот, слушай. Недалеко отсюда, в высоком замке, живет прекрасная принцесса по имени Тронколен. И каждое утро, когда я прохожу мимо ее окон, мне приходится сиять изо всех сил, чтобы она не затмевала меня своей красотой». Выслушал Шарль ответ солнца и на следующее утро отправился назад. Спустился с горы, нашел своего деревянного коня, вскочил в седло и через мгновение оказался на том самом месте, где встретился с белобородым старцем. Тот ждал Шарля. «Ну как, сынок?» — спросил он. «Удалось тебе повидаться с солнцем?» «Удалось, дедушка», — ответил Шарль. «Да благословит тебя Господь!» «Хорошо», — улыбнулся старик. «Как только тебе понадобится моя помощь, кликни меня, и я буду тут как тут». С этими словами таинственный старец исчез, как сквозь землю провалился. Шарль даже опомниться не успел. Пришел пастух в королевский дворец, а там удивляются. Не могут понять, как он цел и невредим назад возвратился. «Ну что?» — спросил его король. «Скажешь ты мне теперь, почему солнце такое красное на рассвете, когда встает?» «Да, ваше величество, я спросил у него об этом». «И что же тебе ответило солнце?» — изумился король. «Солнце мне сказало, что недалеко от его замка находится замок принцессы по имени Тронколен. Она так прекрасно, что солнцу рядом с ней приходится сиять изо всех сил, чтобы она не затмевала его своей красотой. Оттого оно и краснеет». «Хорошо», — ответил король. «Ты выполнил мой приказ, а теперь иди к своим баранам». Шарль вернулся в свою пастушью лачугу, а коварный самозванец снова не спал, не ел. Все думал, как бы извести истинного крестника. Думал, думал и придумал. «Ах, если бы вы слышали, дорогой крестный, что опять сказал этот пастух!» «Что же он сказал опять?» — поинтересовался король. «Что он сказал? На этот раз он сказал, что может привести к вам прекрасную принцессу Тронколен, и она станет вашей женой». «Правда?» — обрадовался король. «Сейчас же позвать ко мне этого пастуха!» И бедный Шарль снова стоял перед его величеством. «Что ж, мой пастух, поговаривают, что ты похвалялся, будто можешь привести мне самую прекрасную невесту на свете, принцессу Тронколен». «Что вы, ваше величество, мне и в голову такое прийти не могло». «Не отпирайся, пастух, обещал, выполняй, а не то голова с плеч». Делать нечего. На другое утро Шарль снова отправился в дальнюю дорогу. Тоскливо было у него на душе. «Вот бы мне еще раз повстречать того старика», — подумал он, и тут же белобородый старец снова появился перед ним. «Здравствуй, сынок». «Здравствуй и ты, дедушка». «Куда держишь путь?» «Ой, дедушка, и сам не знаю. Король приказал еще мне привести во дворец прекрасную принцессу Тронколен, а я даже не знаю, где ее отыскать». «Не грусти, я тебе помогу», — ответил старик. «С Сначала сделай вот что. Возьми вот эту белую веточку. Вернись во дворец к королю и скажи ему, что тебе нужны 3 корабля. Один груженный кашей, другой салом, а третий засоленным мясом. Кашу ты отдашь муравьиному королю, который живет на острове посреди моря. Когда сойдешь на этот остров, спроси, здесь ли живет муравьиный король. «Здесь», — ответит тебе. «Так вот, я привез ему гостинцы», — скажешь ты, и покажешь на корабль с кашей. Вмиг приползут к нему все муравьи с острова и съедят всю кашу. «Да будет с тобой мое благословение. Если тебе понадобится моя помощь, я тотчас предстану перед тобой», — произнесет муравьиный король. «Дальше на твоем пути будет второй остров, где правит король львов. Там ты снова спросишь, здесь ли живет король львов?» «Да», — ответят тебе, — «здесь». И ты скажешь, у меня для него есть подарок, и покажешь на корабль с салом. Тогда ты увидишь, как со всех сторон острова сбегутся львы и вмиг съедят все сало. А потом король львов тоже поблагодарит тебя. «Да будет с тобой мое благословение!» — воскликнет он. «Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, позови меня, и я вмиг явлюсь перед тобой». Наконец ты достигнешь третьего острова, где властвует ястребиный король. «Здесь ли живет ястребиный король?» — спросишь ты. «Да», — ответят тебе. «Здесь». «Хорошо», — скажешь ты. «Я привез ему угощение, и покажешь на корабль с солониной». Тотчас же явится король ястребов, окруженный своими подданными, и вмиг корабль будет очищен. «Да будет с тобой мое благословение!» — прокричит с высоты ястребиный король. «Если тебе понадобится моя помощь, тебе стоит только кликнуть ястребиного короля, и я буду тут как тут!» «А теперь бери эту белую веточку и ступай к своему королю. Он даст тебе 3 корабля, груженных кашей, салом и мясом. Но прежде чем отплыть, начерти этой белой палочкой крест на прибрежном песке, тогда подует попутный ветер, который приведет тебя к цели», — сказал мудрый старец. «Но только помни, делай все так, как я сказал». «Спасибо, и да благословит тебя Господь, добрый человек», — поблагодарил его юноша и отправился к королю. Шарль сделал все, как велел ему старик, и вскоре отправился в странствие с караваном из 3 кораблей. Вот на его пути показался первый остров. «Здесь ли живет муравьиный король?» — спросил Шарль, сойдя на берег. «Да, здесь», — ответили ему. «Ну так вот, я привез ему гостинец. Передайте, пожалуйста, своему повелителю мое почтение. Надеюсь, он соизволит принять мой подарок». И тотчас перед ним появился король муравьев в сопровождении несметных полчищ своих подданных. Они вмиг заполнили корабль и унесли всю кашу до последней крупинки. «Да будет с тобой мое благословение, Шарль, крестник французского короля!» — воскликнул повелитель муравьев. «Ты спас нас! Ведь не урожай, который год разоряет мое царство, и мы погибали от голода. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, зови муравьиного короля, и я тотчас предстану перед тобой». Шарль поклонился муравьиному королю и отправился дальше. Плыл он, плыл и приплыл к острову, где правил король львов. Он преподнес ему корабль сала и получил благословение. А затем на третьем острове навестил повелителя ястребов и также заручился его поддержкой. Он сделал все точно так, как ему посоветовал старец, и приобрел 3 надежных друзей. Прощаясь с королем ястребов, Шарль спросил: «Далеко ли отсюда дворец принцессы Тронколен?» «Тебе еще предстоит долгий путь», — ответил ястребиный король. «Но удача не покинет тебя. Только помни, не выдавай себя раньше времени. Ступай прямо, и как только увидишь дворец, сразу отыщи фонтан. Там ты найдешь свою принцессу. Она будет стоять у апельсинового дерева и расчесывать свои белокурые волосы золотым гребнем и гребенкой из слоновой кости. Старайся, чтобы она не заметила тебя раньше, чем ты увидишь ее, а не то она тебя околдует. Подкрадись сзади и незаметно влезь на дерево, сорви апельсин и скорее бросай его в фонтан. Как только он коснется воды, чары принцессы тебе больше не страшны. Она поднимет голову, улыбнется тебе и попросит проводить ее во дворец. Можешь смело следовать за ней. Шарль поклонился ястребиному королю и отправился дальше. Вскоре он подошел к великолепному дворцу и увидел фонтан, над которым росло апельсиновое дерево. В его тени, как и предвещал повелитель ястребов, стояла красавица и расчесывала свои белокурые волосы золотым гребнем и гребенкой из слоновой кости. В жизни не видел он такой красоты. Юноша осторожно взобрался на дерево, сорвал апельсин и бросил его в источник. Тотчас же принцесса подняла голову и заметила Шарля на дереве. «А, так это ты, Шарль, крестник французского короля», — сказала она. «Что ж, будь моим желанным гостем. Слезай и проводи меня во дворец. Обещаю, что не сделаю тебе ничего дурного». Шарль последовал за принцессой в ее дворец и остался у нее погостить. В пирах и веселье 2 недели пронеслись, как один день. И вот однажды гость спросил, не согласится ли принцесса последовать за ним ко двору французского короля. «Охотно», — ответила принцесса, — «если ты исполнишь 3 моих приказания». «Я попытаюсь», — ответил Шарль. На следующее утро принцесса отвела его в амбар, где до самой крыши высилась целая гора семян. Все они были перемешаны — клевер и лен, конопля, капуста и репа. «До заката их надо перебрать и разложить по отдельности», — сказала красавица и ушла. А бедный Шарль, еще раз взглянув на эту груду семян, заплакал от бессилия. «Никто в целом свете не может выполнить такую задачу», — в отчаянии подумал он, и тут вспомнил о муравьином короле. «Король сказал мне, что если когда-нибудь мне понадобится его помощь, сейчас муравьи в самом деле нужны мне. Позову-ка я короля муравьев». «Муравьиный король! Приди мне на помощь, ты очень нужен мне!» — воскликнул Шарль, и тотчас перед ним появился муравьиный король. «Чем я могу служить тебе, Шарль, крестник французского короля?» — спросил он. Шарль указал ему на гору семян. «Ну, если дело только в этом, не беспокойся, все будет сделано», — ответил повелитель муравьев и созвал своих подданных. Тотчас из всех щелей в амбар устремились муравьи. Их было так много, что, казалось, пол зашевелился под ногами. Король показал им, что надо делать, и все тут же взялись за работу. Вскоре муравьи разложили все семена по зернышку. Отдельно лежал клевер, рядом лен, репа, капуста и конопля. Шарль поблагодарил короля муравьев, и тот вмиг исчез вместе со своими подданными. На закате в амбар пришла принцесса и очень удивилась, что Шарль уже все закончил и спокойно ждет ее. «Неужели мой приказ выполнен?» — спросила она. «Да, принцесса, все сделано, как вы велели», — ответил Шарль. «Ну-ка проверим», — сказала принцесса и взяла первую горсть семян. Она поднесла ее к глазам, долго всматривалась, но так и не нашла ни единой соринки или другого семечка. Как ни старалась принцесса, не смогла она найти изъяна. Все зернышки лежали один к одному. «Чистая работа, нечего сказать», — развела руками красавица. «Ну что ж, ты заслужил мою похвалу и хороший ужин». На другой день она снова позвала Шарля к себе. Дала ему деревянный топор, деревянную пилу и деревянные клинья. И велела до заката вырубить целую аллею вековых дубов. Призадумался Шарль и решил позвать себе нового помощника. «Король Львов, приди мне на помощь, ты мне очень нужен!» — прокричал он. И львиный король тотчас появился перед ним. «Чем я могу служить тебе, Шарль, крестник французского короля?» — спросил лев. Юноша указал ему на длинную дубовую аллею. «Только и всего? Не беспокойся, все будет исполнено!» — ответил львиный король и зарычал страшным голосом. Тотчас всю аллею заполнили львы. «Ну, дети мои!» — сказал им король. «Вырвите ко мне с корнем эти деревья и разрубите их своими когтями, да побыстрее!» Львы дружно принялись за работу и стали трудиться один усерднее другого, и вскоре все было сделано. На закате пришла принцесса Тронколен и очень удивилась, увидев, что все дубы выкорчеваны с корнем и разрублены. А Шарль лежит на спине и спит или притворяется спящим. «Вот так силач!» — подумала принцесса. Подкралась к Шарлю на цыпочках и два раза поцеловала его. Шарль открыл глаза. «Работа выполнена, как я погляжу!» — улыбнулась красавица. «Да, принцесса, все сделано. Хорошо, тогда пойдем ужинать. Ты сегодня точно проголодался». На третий день она привела юношу к высокой-высокой горе, даже повыше самой Бре, и приказала, чтобы до заката солнца он сравнял ее с землей. «Вот тебе деревянная лопата и тачка», — сказала принцесса и ушла. А Шарль подошел к подножию горы, посмотрел ввысь и сказал сам себе: «Как быть? Я один с этим вовек не справлюсь». «Но истребиный король еще ничего для меня не сделал. Надо позвать его. Он моя последняя надежда». «Истребиный король, приди ко мне на помощь! Ты мне очень нужен!» — крикнул Шарль, и истребиный король тотчас закружился над ним. «Чем я могу служить тебе, Шарль, крестник французского короля?» — прокричал он с небес. «Принцесса Тронколен сказала мне, что надо сравнять с землей эту высокую гору еще до заката. И если ты мне не поможешь, я никогда не выполню этот приказ. Если дело только в этом, не беспокойся, все будет исполнено», — ответил король ястребов и закричал страшным голосом. На зов своего повелителя слетелись тысячи птиц. Их было так много, что свет солнца померк. «Что надо делать, наш король?» — спросили они. «Перенесите эту гору далеко-далеко отсюда, так, чтобы на ее месте осталась гладкая равнина. Да поживее, дети мои!» И ястребы накинулись на гору и стали раздирать ее острыми когтями. Каждый отрывал по огромному кому земли и швырял его на дно морское. Вскоре от горы до небес не осталось и следа, будто и не было ее здесь никогда. На закате пришла принцесса, а Шарль снова беззаботно спал под деревом. Она дважды поцеловала его. И счастливый юноша с гордостью сообщил красавице, что ее последнее задание выполнено, и пора бы отправляться к французскому королю. «С удовольствием», — ответила принцесса, — «едем сейчас же». И они пошли на берег моря, где все еще стояли три корабля, в которых Шарль доставил гостинцы для трех королей. Принцесса и крестник французского короля отплыли и вскоре достигли родных берегов. На пути в королевский дворец их встретил все тот же мудрый старец с белой бородой. «Ну что, сынок, удалась твоя затея?» — спросил он Шарля. «Удалась, дедушка, да благословит тебя Господь!» «Вот и славно! А теперь смело отправляйся к своему крестному королю. Твои испытания и невзгоды окончены, и я больше тебе не нужен». Шарль попрощался со своим добрым другом и вскоре вместе с красавицей-принцессой предстал перед его величеством. При дворе все дивились красоте заморской принцессы, а сам старый король прямо голову потерял и хотел тотчас на ней жениться, хотя королева, жена его, была еще жива и в добром здравии. Принцесса Тронколен тоже не спешила под венец. «Мой король, — сказала она, — я приехала сюда не замуж выходить. Не пойду я ни за вас, ни за дьявола, что рядом с вами стоит». «Здесь дьявол? Где же он?» — вскричал король. «Тот, кого вы принимаете за своего крестника, — дьявол. А вот Шарль и есть ваш настоящий крестник», — ответила девушка. «Он прошел все испытания, которые я ему устроила, и теперь ему полагается награда. Он-то и будет моим мужем». «Но как же изгнать дьявола из дворца?» — спросил король. «Есть один способ», — сказала принцесса. «Найдите молодую женщину, которая недавно вышла замуж и ждет своего первого ребенка. Как найдете, растопите печь до красна и бросьте туда дьявола. Он будет бесноваться в печи, вопить от злости и чего только не станет вытворять, чтобы выбраться наружу. Но молодая женщина будет удерживать его там, грозя ему своим обручальным кольцом». Вот нашли молодую женщину, ждущую первенца, растопили печь до красна и бросили туда дьявола. Он бесновался и так кричал, что весь дворец ходил ходуном. Но когда злодей пытался выскочить из пламени, молодая женщина подносила к отверстию печи свое обручальное кольцо, и дьявол беспомощно отступал назад и слабел, а перед тем, как испустить дух, прошептал: «Эх, удалось бы мне хоть еще годик прожить в этом дворце, я бы все королевство погубил, но видно, не судьба». Так и сгорел он в печи. А Шарль, крестник французского короля, женился на принцессе Тронколен. Кстати, старый угольщик с женой и всеми своими 25 детьми тоже были на этой свадьбе. Ну и пир же устроил король Франции. Колокола трезвонили, флаги развивались на ветру, а скрипки пели.